І так Ордегяно замішан тим чи іншим боком, тому що раз у нього є інтерес, то і к делу он как-то причастен. Шеф, я этого не говорил. Знаю, знаю, дорогой мой, но развиваю силлогизм дальше. Итак, к делу он причастен независимо от того, знает он или не знает, кто преступник. Существование преступника ясно и для него. Отсюда боязнь, что преступник будет пойман. Но одновременно с арестом будут задеты и его интересы. Или, как ты выражаешься, дорогой коллега, личные интересы. Значит, дорогой Панаитеску, сегодня нам предстоит еще кое-что сделать. Ты добудь сельскохозяйственную карту, а заодно и математический справочник. В это время я, продолжал майор, не заметив, что последнее поручение очень не понравилось шоферу, я проверю несколько чрезвычайно важных деталей, в зависимости от которых буду точно знать, нужно ли прибегнуть к эксгумации останков Анны Драги или нет. Как, шеф, тревожить покойницу? И Панаитеску машинально перекрестился. Смотри, это, дорогой Панаитеску, я не уверен, что я тебя предупредил, чтобы в случае чего ты был готов и к такой неприятности. А с рыбой что будем делать? Вечереет, клев начинается. Действительно, поплавок удочки деда легко погрузился в воду. Панаитеску, забыв о тяжелых и неприятных поручениях, которые надо было еще выполнять в тот день, почувствовал, как сильно забилось сердце. «Сейчас, шеф, сейчас, сейчас!» Дед рванул удочку, но ореховый пруд согнулся, как лук. И Панаитеску мигом подскочил к шефу, ухватил удочку, потом, чтобы не испортить удовольствие майору, отпустил ее и стал сыпать указаниями, как действовать, чтобы не упустить добычу весом, по его прикидке, около 2 килограммов. Так, так, так, малыш, теперь тащи, тащи тихонько. Не дергай, не дергай, а то влеплю тебе пару горячих. Так, так, молодчина, приговаривал Панаитеску, совершенно забыв, что он обращается не к соседскому мальчишке, с которым он обычно по воскресеньям отправлялся на рыбалку. Деду удалось подтащить к берегу большую рыбу, и Панаитеску, забыв, что он в лучших своих туфлях, залез в воду по лодыжку и схватил за жабры карпа. Панаитеску тут же, без тени сомнения, объявил, что рыба весила 845 килограмм. Дорогой Панаитеску, будь я суеверным, я бы сказал, что нас ждет удача. Я верю, верю прежде всего в жареную рыбу с мамалышкой и горьким перцем. Дорогой коллега, пока я, приложив максимум усилий, тащил на поверхность этот прекрасный глубоководный экземпляр, мне показалось, что ты произносил какие-то магические слова. Да, шеф. Ну, так я говорю всегда, когда у меня рыба на крючке, чтобы не упустить ее. Давай, малыш, и она идет как загипнотизированная. Я-то думал, что ты обращаешься ко мне на неизвестном арго. Ну, как можно, шеф? Как я могу такое себе позволить? Сказал Панаитеску и только теперь сообразил, что изгвоздал и туфли, и брюки. Ты погляди, шеф, что я натворил, а? Ах, болван, болван, честное слово, сам себя не узнаю. Этот костюм я берегу с тех пор, как собирался жениться. Понимаешь, я был тогда на рыбалке и упустил карпа, и из суеверия передумал жениться. Так, хвостиком я остался. А вот какие дела. С тросточкой, с которой редко расставался, когда был одет в гражданское, Дед зашел на кладбище.